Глава 26. Снайпер в деле. Подъем дался тяжко. Это если опустить подробности. Такие удобные поначалу кошки постепенно начали доставлять неудобства, впиваясь в грунт и с неохотой высвобождаясь из него. Каждый шаг давался так, словно Нестеров шел по песчаному пляжу, с грузом и в гору. В то же время Виктор прекрасно отдавал себе отчет в том, что на поросшем травой склоне двигаться иначе будет проблематично. Скорее, из этого и вовсе ничего не получится. А ведь склон уже и не так крут. Еще метров 100 назад Виктор выпрямился и прибрал крюки. Присоединил штык-тесак к горке и использует артефакт как обычный посох. Вот не подумал взять с собой какой-нибудь шест, а стоило бы. Похоже, от когтей можно избавиться. Присел и начал распускать ремни. До вершины еще 220 метров, потом по гребню еще 240, и он на месте. Этот путь у него уже занял час. Не лучший час в его жизни. Еще минут 15 и начнет выбирать позицию, да перед открытием огня не помешает немного отдышаться, а иначе на такой дистанции только ворон пугать. Оставшиеся неполные 500 метров дались нелегко. Уже на подходе Виктор вспомнил слова отца о необходимости вкладываться в выносливость. Потребность в ней у Нестерова возникает не так часто, но порой от этого слишком многое зависит. Вот как сейчас. Если не управиться в оставшиеся 2 с небольшим часа, тогда все планы псу под хвост. Потому что завтра, а то и в ночь, взвод морпехов непременно получит подкрепление, если уже не получил. К краю вершины он подползал, набросив на голову кусок маскировочной сети. Места занимает немного, весит мало, зато снимает немало проблем, тем более вкупе с камуфляжем. Вершина голая, даже трава низкая. Судя по всему, тут пасется местная живность. Дикое ясное дело. Кто же отпустит домашнюю в такую даль? Эдак и без кормилицы останешься. Его ожидания оправдались полностью. Блокпост как на ладони. Конечно, хватает и мертвых пространств, но, по счастью, позиция миномета в просторном круглом окопе, обложенном мешками, простреливается практически полностью. Если ее постоянно контролировать и не дать перенести миномет в другое место, то поделать янки ничего не смогут. Разве только задействовать крупнокалиберный пулемет Браунинга, расположенный на такой же позиции, что и миномет. Удачный образец, с точным боем. Виктору доводилось из него стрелять. Ничем не уступит ДВРовскому крупнокалиберному единому пулемету Горского, КЕПГ. А может и превзойдет его. Он у морпехов и в качестве средства противовоздушной обороны, и против техники хорош. Разумеется, с противопульной броней. К примеру, лобовая тройка ему не по зубам ни при каких обстоятельствах. Только в борт, корму или в крышу. Но опять же, все зависит от дистанции и угла прилета пули. А вот бардак хоть в упор пусть расстреливает. Там мало того, что толстая броня и оптимальные углы наклона, так еще и новый сплав, подобного которому в мире пока еще нет. Впрочем, это все отступление, потому что если пулеметчики обнаружат Нестерова и сосредоточат на нем огонь, то могут и достать. Так что надо бы иметь этих ребят в виду, как и минометчиков. Эти две цели в приоритете, причем вот так сразу и не поймешь, какая из них в наибольшем. Утащат миномет в мертвую зону, иди потом борись с этим». Вся территория разделена стенками из мешков с землей. Траншеи по периметру в 2 линии, соединенные ходами сообщений. Ведут они к блиндажам и к позициям миномета и Браунинга. Ну и как буй торчит наблюдательная вышка. Весьма практично ввиду хорошего обзора подходов к блокпосту. Как результат, нет нужды выставлять дополнительных часовых. Во всяком случае, в дневное время. К слову, часовые вооружены пулеметом Льюиса. Непонятно только зачем, ведь если что, они будут целью номер 1. Судя по передвижению личного состава, их там все еще не больше взвода. А значит, если не тянуть кота за подробности, то задуманное Виктором вполне осуществимо. Прислушался к себе. Нет, пока рано. Напряжение после трудного восхождения еще не прошло, а потому сохранится и тремор, что крайне нежелательно при такой дистанции стрельбы. Покончив с изучением позиций противника, Виктор связался по радиостанции с Туниковым, сообщив, что уже на месте и вскоре будет готов действовать, к чему следовало бы подготовиться и бойцам взвода. После этого достал из рюкзака банку глушителя для винтовки. Подобные используются снайперами как с дозвуковыми патронами, так и с обычными. С последними звук выстрела глушится слабо, зато рассеивается. И как результат определить на слух местоположение стрелка становится весьма затруднительно. А при наличии развитого камуфляжа и подавно. Тут без наблюдательности не обойтись, и уж тем более на таком расстоянии. Глушитель прошел испытания как в Испании, так и в Китае. Зарекомендовал себя выше всяких похвал. И Виктор при первой же возможности разжился им. Не в оружейной лавке, разумеется. Спасибо вездесущему Ясеневу, сумевшему выменить его у кладовщика-оружейника. Виктор едва заикнулся о своем намерении, как пронырливый радист уже все организовал. После винтовки взялся за гранатомет. Прицельная дальность – 400 метров, но это если без перепада высот, который здесь составляет 650 метров. Так что, задав нужный угол, Виктор без труда забросит гранату на блокпост. Лететь она будет долго, да и разброс на такой дистанции составит метров 10, не меньше. Но лишней эта ручная артиллерия точно не будет. Хотя сомнения у него появились еще в самом начале восхождения. «504-й, ответь 501-му, прием!» – наконец вызвал Виктор. «На связи 504-й!» – отозвался Туников. Виктор приник к оптическому прицелу и прицелился в одного из часовых на вышке. Хм, а ведь если они не изменят свое положение, он сможет снять их обоих. Убойности выстрела хватит, чтобы на таком расстоянии пробить тело насквозь и достать второго. У него ведь непростая винтовка. Правда, убить обоих не получится, стрелять придется под большим углом, и даже если он сразит наповал одного, второго однозначно только ранит. Но это и не важно. В идеале ему не убивать их нужно, а выводить из строя. БРДМ выкатил на дорогу и направился в сторону блокпоста, неся на броне десант. Следом отправились обе мотоциклетные команды. Окопы, к слову, успели выкопать, а вот заминировать противоположный склон нет. Не доезжая до позиции около километра, Туников ссадил десант. Остановились и мотоциклы. Оставив транспорт, личный состав сгрудился за бардаком и двинулся дальше, укрываясь за корпусом боевой машины, двигающейся со скоростью пешехода. Для 24 человек, конечно, тесновато, но лучше уж так, чем открыто рассыпавшись редкой цепью. К сожалению, Виктор пока не имел возможности обзавестись бронежилетами и щитами, каковые использовал в Китае. Но всему свое время. Вот пойдет подбитая бронетехника – тогда и озаботиться сделать из кусков бортов не сгоревших машин. А пока приходится вот так. Дальность прямого выстрела пушки бардака – 1400 метров. Но учитывая необходимость попадания в амбразуры, лучше все же подъехать поближе. Тем более противотанковых средств у Янки попросту нет. Но огневые точки, согласно боевому расписанию, они займут непременно. Еще и огонь откроют, чтобы достать укрывающуюся за машиной пехоту. Морпехи, поднятые по тревоге, быстро, но без суеты занимали свои позиции. Впрочем, половина гарнизона блокпоста и так находится на позициях. Было бы глупо ожидать иного. Пора. Прицел уже выставлен, необходимые поправки внесены, причем учтены температура воздуха, влажность, направление и сила ветра, возвышение стрелка над целью и угол падения пули. И все это, как походя, как само собой разумеющееся. Все же интересные возможности появляются с новыми умениями. Впрочем, они ведь пришли не на пустое место. Виктор и без того отличный стрелок. И навыки эти получил не в подарок, а упорным трудом. Правда, перед тем, как нажать на спусковой крючок, он все же подумал о том, что следовало бы сделать несколько пробных выстрелов на подобную дистанцию и при наличии нового умения. А так придется рассчитывать еще и на удачу. Впрочем, чего теперь-то? Хорошая мысля приходит опосля. Интересно, янки такие смелые или непуганные? А может, повстанцы, с которыми им до этого приходилось иметь дело, плохие стрелки? В любом случае, Виктор не понимал, с чего двое часовых, вместо того, чтобы спуститься в траншею, начали готовить свой Льюис для стрельбы прямо с вышки. Виктор планировал подловить их в момент спуска, когда они будут у лестницы друг напротив друга. Хотя они и сейчас стоят очень даже удобно. Выстрел. Секунда с небольшим. Дернувшаяся панорама только успела вернуться в прежнее положение, а пуля уже достигла цели. Получено 168 опыта к умению винтовка 4. Всего 5017. Получено 84 опыта к умению стрелок 4. Всего 84. Получено 84 опыта к умению камуфляж 4. Всего 3378. Получено 8 опыта к умению снайпер 3. 8 из 256 тысяч. Получено 168 опыта. 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 168 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 168 избыточного опыта. Всего 168. Получено 8 свободного опыта. Всего 8. Получилось. Подстрелил сразу двоих, что видел в панораме прицела. Судя по сообщению эфира, оба ранены. И это неплохо. Потому что среднее образование и, как следствие, возможность возрождения есть не у всех. Нестеров и не думал забывать о возможности приподнять немного опыта, а в идеале много. Как показывает практика, его у морпехов предостаточно. Звук выстрела еще не долетел до блокпоста, а затвор уже выбросил стреляную гильзу и вогнал в ствол следующий патрон. Прицел сместился на одного из морпехов. Тревога застала его за пастерушками, и сейчас он спешно сворачивал свою прачечную. Однако замер, обратив свой взор в сторону наверняка стенающих часовых на вышке. Поправки вводить нет смысла, условия стрельбы остались прежними. Выстрел. Получено 42 опыта к умению винтовка 4, всего 5059. Получено 21 опыта к умению стрелок 4, всего 105. Получено 21 опыта к умению камуфляж 4, всего 3399. Получено 2 опыта к умению снайпер 3. 10 из 256 тысяч. Получено 42 опыта. 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 42 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 42 избыточного опыта. Всего 210. Получено 2 свободного опыта. Всего 10. Этого тоже ранил, и судя по тому, как он, скрутившись, упал на землю, где и замер, досталось ему куда как серьезно. Может, даже вскоре и умрет. Как, впрочем, и та парочка на вышке. Но это сейчас не важно. Главное, что трое морпехов в предстоящем бою участвовать уже не будут. Но если их и поднимут с помощью аптечки, минус 3 заряда – тоже результат. Сомнительно, что здесь артефактов больше, чем у лейтенанта Коллинза. Сначала Виктор увидел, как рванул снаряд, ударивший рядом с амбразурой. И только через несколько секунд до него донесся сдвоенный звук выстрела и взрыва. Туников начал давить ожившие огневые точки. Виктор лишь мельком взглянул, как обстоят дела у его подчиненных, после чего вновь занялся блокпостом. Нужно по максимуму использовать возможность сократить количество янки. Ага, а вот и очередной кандидат. Черт, белая повязка на рукаве. Санитар. Лезет к раненым на вышке и явно тащит с собой аптечку. Старого образца, размером со стандартную почтовую посылку. Стрелять в медика Нестеров не станет, только если тот сам решит применить оружие. Тут Виктор не будет ждать первого выстрела, сработает на опережение. Но вот так. Зато он может уничтожить артефакт. Трудно, но попасть вполне возможно. Нет, если все выгорит, то он может оказаться их трофеем и впоследствии спасти жизни его людям. Даже если одну единственную, оно того стоит. Так что пусть делает свою работу. Переместил прицел на позицию, где находился пулемет Браунинга. Похоже, его спешно сворачивали для переноски в один из дзотов. Атаку с воздуха не ожидали, А о действенности крупняка против бронетехники им уже известно. Тем более, что БРДМ продолжает сближаться. Первый выстрел был сделан с короткой остановки. И, судя по пыльному облаку осколочного снаряда, не очень удачно. Попади он в амбразуру, и тогда дым и пыль вынесло бы из амбразуры и в проходы, ведущие в траншеи. Некоторые из которых, к слову, Виктор наблюдал сверху. Пулеметчиков трогать пока не стал, в дзоте их и туников достанет. А вот против Виктора у Янки это единственное эффективное оружие, так что пусть уносят его побыстрее. Тем временем бардак выплюнул очередной снаряд. На этот раз, уже заняв позицию и встав бортом к противнику, даже если морпехи откроют огонь из пулемета Браунинга, вреда машине не причинят. Зато в такой позиции за корпусом машины бойцы смогут укрыться куда лучше. Стрелял-то Туников с места, только опять промазал. Похоже, Нестеров слишком уж поверил в своего заряжающего. А ведь там всего-то 830 метров. Виктор не промазал бы. Ну да ладно, чего теперь-то? Правда, появилось сомнение в том, что при таких расходах им надолго хватит двойного боекомплекта, из-за чего ехать в БРДМ было весьма неудобно и необычно тесно. Вновь повел прицелом винтовки, перенося птичку прицела на минометную позицию. Один из бойцов склонился над полевым телефоном, не иначе как получает данные для прицела. Вот эти ребятки вполне реально могут достать пехоту. Наводчик вращает маховички, подносчик навинчивает на мины взрыватели. Непорядок. Это безобразие нужно пресекать на корню. Выстрел. Получено 84 опыта к умению винтовка 4. Всего 5143. Получено 42 опыта к умению стрелок 4. Всего 147. Получено 42 опыта к умению камуфляж 4. Всего 3441. Получено 4 опыта к умению снайпер 3. 14 из 256 тысяч. Получено 84 опыта. 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 84 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 84 избыточного опыта. Всего 294. Получено 4 свободного опыта. Всего 14. Эфир дисциплинированно выдал сообщение об убийстве наводчика, отвалившегося в сторону. И, похоже, за всей этой канонадой и пулеметной трескотней никто не понял, что по ним стреляет снайпер. Или же дальность казалась по-настоящему запредельной, и возможность подобного никто попросту не рассматривал. Да даже если опустить перестрелку, звук выстрела не мог еще долететь до блокпоста. Виктор передернул затвор, беря в прицел подносчика. Тот как раз закончил навинчивать взрыватель на уже пятую по счету мину и обернулся к миномету. Заметил товарища, лежащего на боку и уже испустившего дух. Замер на какое-то время, заполошно осматриваясь по сторонам. По идее, до него уже должен долететь звук выстрела, но приглушенный и рассеянный, он наверняка потерялся на общем фоне разгорающегося боя. Ему бы сейчас укрыться, а он ворон ловит. Очередной выстрел, сообщение эфира о ранении и корчащийся на дне большого круглого окопа боец. Говоривший по телефону бросился к нему на помощь, ничего не понимая, и тут же сам лег рядом, тихо и без шума. Но не убит, ранен. И, скорее всего, тяжело. Если, конечно, ему не хватило ума получить пулю в руку, залечь и не отсвечивать. Виктор вновь глянул в сторону вышки. Медбрат уже поднял обоих раненых. Чертыхаясь и пихаясь, они поторапливали его, стоя у лестницы и ожидая, когда излечивший их уже уберется отсюда подальше. При этом один из них сжимал пулемет, а второй – сумку с запасными дисками. «Нет, ребята, жизнь вас явно ничему не учит». Вновь прицелился в эту парочку и потянул спусковой крючок. В яблочко. В смысле, оба ранены. Но эфир вновь посчитал опыт вдвойне, включив прогресс. Медик опять полез наверх, к несчастливой парочке, и, судя по поведению, вновь собирался использовать артефакт. «Ага». Получается, что аптечка как минимум тройная, хотя, скорее всего, все же четверная. Ладно, пусть пока работает. Виктор повел прицелом по блокпосту. Так и есть, один из товарищей пытается оказать помощь раненому, занимавшемуся ранее стиркой. Дурень. Сначала нужно в укрытие оттащить, а потом уж мотать бинты. Посмотрел повнимательней. Никаких опознавательных знаков Красного Креста. Ну, а раз так, то... Этот лег рядом и, в отличие от первого, молча лежать не собирался. Просто сомнительно, чтобы он не оглашал округу стенаниями, коль скоро корчился, суча ногами. Вновь прицел на вышку, на этот раз дважды подстреленные ерундой не маялись. Пулемет и сумку с дисками попросту сбросили на землю. Пока медик спускался по лестнице, сами повисли на руках держать за платформу, после чего спрыгнули. Там высоты оставалось 1-2 метра. Ни разу не смертельно. Один из них на четвереньках поспешил укрыться за ближайшими мешками с землей, другой, что-то крича, бросился к валяющемуся оружию. Виктор подловил его в момент, когда тот склонился над пулеметом Льюиса. Да, на этот раз наповал. И в этот момент Нестеров увидел короткие росчерки трассеров, потянувшиеся к нему со стороны позиции Браунинга. «Да чтоб вас!»